В мае 1909 года Эйнштейн как раз исполнил 31 год, он получил статус экстраординарного профессора в Цюрихском университете и с середины октября выступал с лекцией по случаю вступления в должность. Все заботы по переезду в Цюрих легли на плечи Милевы. Но Милева была довольна, она любила этот город. Эйнштейны поселились на втором этаже трехэтажного дома на Цюрихской горе, в непосредственной близости от университета. Первое время Эйнштейн зарабатывал не больше, чем в Берне, так что экономная Милева даже сдавала студентам жилье с коштом, чтобы добавлять какие-то деньги в семейный бюджет. Собственно, особой необходимости в этом не было, но Милева просто не могла по-другому. Она не родилась благородной дамой и не умела должным образом поставить себя в обществе. Позже, когда ее муж стал знаменитым, это сыграло роковую роль в ее жизни. Точно в таком же доме, в каком жили Эйнштейны, снимал жилье Фридрих Адлер, сын главы австрийской социал-демократической рабочей партии. Встречаясь с своим ровесником, который изучал в Цюрихе математику, физику и химию, Альберт обсуждал с ним научные проблемы. Вероятно, затрагивали они и вопросы политики. Лекционная деятельность доставляла Эйнштейну радость, даже если требовала от него, все-таки он был новичком в этом деле, больших затрат энергии. Держался Эйнштейн совсем не по-профессорски, и стиль его преподавания был очень далек от общепринятого. Вместо того, чтобы читать заранее написанный текст, он приносил с собой клочок бумаги с пометками, который служил ему своего рода шпаргалкой. Студенты быстро привыкали к необычной манере, с какой он читал лекции. А так как господин профессор разговаривал с ними в товарищеском приятельском тоне, то он в течение короткого времени завоевывал их самую горячую симпатию. В свободное время, которого у Альберта было крайне мало, они с Милевой посещали театральные спектакли, концерты или встречались с друзьями и коллегами на домашних музыкальных вечерах, где он виртуозно играл на скрипке. 28 июня 1910 года, спустя 9 месяцев после их переезда в Цюрих, госпожа Эйнштейн родила третьего ребенка. Это был мальчик, он получил имя Эдуард. Милева ласково звала его Тете, что по-сербски значит «малыш». Будь у Альберта немного терпения, он смог бы дослужиться до звания ординарного профессора в Цюрихе. Но ему хотелось быстрее продвигаться на академическом поприще и прежде всего улучшить свое материальное положение. Когда ему осенью 1910 года предложили высокооплачиваемую должность заведующего кафедрой экспериментальной физики в Пражском университете, он ухватился за это предложение. Милева была категорически против. Она уже освоилась в Цюрихе, хотела остаться здесь, а не тащиться с двумя маленькими детьми в совершенно чужой город. Но от ее возражений Альберт отмахнулся. При переезде, который из-за большого расстояния между городами был еще тяжелее, чем обычно, Милеве помогала ее мать, которая ненадолго приехала в Цюрих погостить. В Праге Эйнштейны сняли квартиру в билетаже нового дома, построенного в стиле «Югенштиль», в районе Смихов, так называемой «Малой Стране». В доме уже горел электрический свет, но санитарные условия были какими угодно, только не цивилизованными. Водопроводная вода никуда не годилась, и питьевую воду приходилось доставлять в дом флягами, а воду для приготовления пищи Милева носила из колодца на улице. В должности ординарного профессора Альберт Эйнштейн получал годовое жалование, на которое семья могла жить безбедно. Милева теперь имела возможность даже нанять служанку. В университете господин профессор ни в коей мере не был перегружен работой и мог целиком посвятить себя научной деятельности. Этим обстоятельством он был очень доволен. Если ему что-то и мешало, так это неприязнь между немцами и чехами. Неприязнь это пронизывала все области жизни, отравляя общественную атмосферу. Межнациональные распри достигли в эту эпоху своей высшей точки. В Праге Милева отнюдь не чувствовала себя дома. Их младший сынишка был подвержен приступам лихорадки и требовал постоянного ухода. Альберт целые дни проводил в институте физики и свои научные проблемы обсуждал теперь с коллегами, а не с ней.